Ну а в данном случае камфора, которую продают различные лаборатории и производители, расфасовывается в ампулы разной формы, с одним или двумя заостренными кончиками. Легче всего определить престиль. Я только что отыскал у себя в аптечке ампулу дигиталина и сравнил ее с ампулой камфоры. Их можно перепутать? Человек, который торопится или сильно возбужден, вполне мог бы ошибиться. И каково же ваше собственное мнение обо всем этом? Определенного мнения у меня нет. Единственная деталь. Я знаю, что вчера вечером доктор Жаф обращался к кардиологу Миру. Не знаю, страдает ли Жаф сердечным заболеванием или просто хотел проконсультироваться у Миру относительно случившегося с его женой. Вы хорошо знаете Миру. Он мой друг. Но в данном случае ничего не скажет, храня врачебную тайну. И с моей стороны было бы неделикатно задавать ему какие-либо вопросы. А относительно доктора Жава вы больше ничего не узнали? На другом конце провода наступила пауза. Врачи стоят один за одного, несмотря ни на что. Вы еще не вышли на работу? Слава богу, нет. Да, ходят кое-какие слухи в медицинских кругах. Нечего вам и говорить, что все мы тоже волнуемся и хотим разобраться в случившемся. Мне, например, вчера говорили, что вопреки внешнему лоску и блестящей вывеске его врачебного кабинета, Жаф имел крупные долги и в течение нескольких месяцев даже был в отчаянном положении. А как же с деньгами его жены? «Больше я ничего не знаю, только прошу не передавать эти сведения в полицию, которая без труда получит их и сама. Не желаю, чтобы это исходило от меня». «Последний вопрос относительно ампул. Допустим, у вас в руках ампулы двух видов, и вы не новичок в своей профессии. Могли бы лично вы ошибиться?» Мегре почувствовал колебания невидимого собеседника. Наконец, Пардон, тщательно взвешивая слова, проговорил. «Мы легко теряем самообладание, когда дело касается наших близких или нас самих. Да, мог бы, если бы речь шла о моей жене. Или о любовнице». Пардон коротко усмехнулся. «У меня нет любовницы со времен интернатуры». Мегре возвратился на террасу и стал задумчиво посасывать мундштук трубки. Наступил момент, когда он принимал свою первую кружечку, и он следил взглядом за медленным движением стрелок настенных часов. «Еще жетон, пожалуйста», — попросил он гарсона. Зайдя в кабину, Мегре вызвал редакцию газеты, в которой работал Лассань. Был шанс, что рыжий репортер сейчас находится там и строчит очередную статью. «Мадемуазель, позовите месье Лассаня, пожалуйста». «Кто его спрашивает?» «Скажите, что ему хотят сообщить информацию по делу доктора Жава». В редакцию обычно поступали десятки подобного рода звонков, в большинстве своем от сумасшедших или маньяков. Но, как и в уголовной полиции, звонивших терпеливо выслушивали, поскольку от них иногда исходили серьезные сведения. «Алло, кто говорит?» У Лассаня был какой-то кашляющий голос. «Это не важно, месье Лассань. Если говорить откровенно, то я не располагаю никакой информацией, но хотел бы обратить внимание на один пробел в ваших статьях». Мегре, насколько это было возможно, старался изменить голос. «Говорите скорее, я занят. Какой там еще пробел?» «Где находилась Жозефа в субботу во второй половине дня?» Репортер сухо обронил. «В квартире». Он уже хотел повесить трубку, но комиссар оказался проворнее. «В которой из двух? Послушайте-ка еще минуточку. Супруги Жаф имели помимо няни только двух слуг. Не так уж много для столь просторной квартиры, как у них. Имею в виду жилую часть апартаментов. При этом в рабочем помещении после уборки делать было нечего, разве что открывать дверь клиентам». Лассань не вешал трубку. До Мегре доносилось его дыхание. «Пожалуй, понимаю, о чем вы. Где могла находиться Жозефа во время консультаций? В квартире врача? В прихожей? В спальне? В ванной комнате? Могла ли она бездельничать там часами, если имелась работа напротив?